так это научил его плавать. Но, очевидно, между ними происходило еще что-то, о чем я не имел ни малейшего понятия. Чем больше они сближались, тем меньше при мне разговаривали друг с другом. И все же с самого начала было совершенно ясно, что у них очень много общего. Иногда нас спасает какая-то сущая мелочь, внезапное похолодание, забавный жест ребенка, несколько чашек хорошего кофе. Обычно, когда я спрашивал Фила, чем они с Веноксом целый день занимались, он улыбался и неопределенно отвечал, что они плавали, болтали или играли с животными. Веноск был родом из Франции, но родины не видел уже лет 30. Этот бежавший во время войны от нацистов еврей осел в Калифорнии, потому что она напоминала ему родные места в окрестностях Авиньона. Он был женат, и жена умерла. Много лет назад они держали довольно популярную закусочную напротив одной из киностудий. Поэтому, когда бы вы ни пришли к нему, первым делом он неизменно спрашивал, не сделать ли вам сэндвич, и отказаться было довольно трудно. Они с Филом проводили вместе все больше и больше времени. Сначала это меня удивляло, а потом я стал даже немного ревновать. Как-то я спросил его, чем ему так полюбился старик. Но Фил лишь заметил, что тот много чего знает. Самая большая похвала в устах Стрейнхорна. Что бы там ни знал Веноск, это делало моего друга счастливее и примиряло с самим собой. Он перестал встречаться с наркоманкой, бросил работу в ресторане и снова начал искать работу по специальности. На некоторое время ему даже удалось получить небольшую роль в одной ужасной комедии положений, что служило ему хоть каким-то занятием и позволяло оплачивать счета. Он, как и я, страшно любил вещи и покупал их вне зависимости от того, позволяли ему это средство или нет. Он даже шутил, что на кредитных карточках American Express или Master Charge следовало бы красоваться надписи «Оставь надежду всяк сюда входящий». Еще когда-то давно, в нашем совместном прошлом, мы дружно пришли к выводу, что лучшее средство для поднятия духа – пойти и купить себе что-нибудь экстравагантное. Подумаешь, нет денег – зато новый атташе-кейс или какая-нибудь библиографическая редкость хоть немного да взбодрит. Я познакомился с актрисой и совершил ошибку, переехав к ней. Из-за этого моей карьеры и Веноска мы с Филом не виделись около 2 лет. После того, как я съехал, он еще несколько месяцев прожил в нашей квартире один. А потом, к моему удивлению, перебрался к старику. После этого обстановка у Веноска стала прямо какой-то едва не сказочной. Мудрый старик, его ученик, собака и свинья. Время вечно шепчется у нас за спиной. Внешне оно дружелюбно и рассудительно. Оно без колебаний старается помочь, чем может. Но стоит нам отвернуться, и оно крадет наши жизни, а потом рассказывает про нас же украденным кусочком всякие нехорошие вещи. Юность. Она могла бы стать для тебя гораздо более удачной, если бы он больше трудился. Дружба. Сколько бы времени я ему не отводил, Он никогда не уделял